В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с ней стоял Рябовский и говорил ей, что черные тени на воде не тени, а сон, что ввиду этой колдовской воды с фантастическим блеском, ввиду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, блаженного, хорошо бы забыться, умереть, стать воспоминанием. Прошедшее пошло и неинтересно, будущее ничтожно. Эта чудная и единственная в жизни ночь скоро кончится, сольется с вечностью. Зачем же жить? А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и думала о том, что она бессмертна и никогда не умрет. Бирюзовый цвет воды, какого она раньше никогда не видала, небо, берега, черные тени и безотчетная радость, наполнявшая ее душу, говорили ей, что из нее выйдет великая художница, и что где-то там, за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидает ее успех, слава, любовь народа. Когда она, не мигая, долго смотрела вдаль, ей чудились толпы людей, огни, торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, которые сыпались на нее со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, Божий избранник. Все, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно, неизмеримо высоко, и это видно по его лицу, по манере выражаться и по его отношению к природе. О тенях, вечерних тонах, о лунном блеске он говорит как-то особенно, своим языком, так что невольно чувствуется обаяние его власти над природой. Сам он очень красив, оригинален, и жизнь его независимая, свободная, чуждая всего житейского, похожа на жизнь птицы. «Становится свежо», — сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. Рябовский окутал ее в свой плащ и сказал печально: «Я чувствую себя в вашей власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны?» Он все время глядел на нее, не отрываясь, и глаза его были страшны, и она боялась взглянуть на него. «Я безумно люблю вас», — шептал он, дыша ей на щеку. «Скажите мне одно слово, и я не буду жить. Брошу искусство», — бормотал он в сильном волнении. «Любите меня, любите». «Не говорите так», — сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза. «Это страшно. А Дымов? Что Дымов? Почему Дымов? Какое мне дело до Дымова? Волга, луна, красота, моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова. Ах, я ничего не знаю. Не нужно мне прошлого. Мне дайте одно мгновение, один миг». У Ольги Ивановны забилось сердце. Она хотела думать о муже, но все ее прошлое со свадьбой, с Дымовым и с вечеринками казалось ей маленьким, ничтожным, тусклым, ненужным и далеким-далеким. В самом деле, что Дымов? Почему Дымов? Какое ей дело до Дымова? Да существует ли он в природе, не сон ли он только? Для него, простого и обыкновенного человека, достаточно и того счастья, которое он уже получил, — думала она, закрывая лицо руками. «Пусть осуждают там, проклинают, а я вот назло всем возьму и погибну, возьму вот и погибну. Надо испытать все в жизни. Боже, как жутко и как хорошо!» «Ну что, что?» — бормотал художник, обнимая ее и жадно целуя руки, которыми она слабо пыталась отстранить его от себя. «Ты меня любишь? Да, да. О, какая ночь! Чудная ночь!» «Да, какая ночь!» — прошептала она, глядя ему в глаза, блестящие от слез, потом быстро оглянулась, обняла его и крепко поцеловала в губы. «К Кинешме подходим!» — сказал кто-то на другой стороне палубы. Послышались тяжелые шаги. Это проходил мимо человек из буфета. «Послушайте», — сказала ему Ольга Ивановна, смеясь и плача от счастья, — «принесите нам вина». Художник, бледный от волнения, сел на скамью, посмотрел на Ольгу Ивановну обожающими благодарными глазами, потом закрыл глаза и сказал, томно улыбаясь: «Я устал. и прислонился головой к борту.